Глава 3. Пунгало. Мальчишка, никогда не выходивший за свои надежные стены, и звезда-странник, привыкший мчаться по небесным садам, не имели никакого представления о расстояниях поднебесного народа. Ни он, ни она не увидели ничего необычного в том, что четверть огромной пустыни, где лежали под песком с полторы дюжины умерших городов, они пересекли за день и кусочек наступающей ночи. А меж тем это не было бы возможным даже для всадников на верблюдах. Разве что для чародея, оседлавшего ветер, да и тот наверняка бы замешкался. Так было раньше. Ныне мир стал другим и двигался сам, уползая из-под ног, съеживаясь, стягиваясь, осыпаясь. Он чувствовал, что путешественниками, хотя бы одним, движут благие намерения, и в ожидании ворочался, как пораненное существо. Но и этого не было бы достаточно, чтобы успеть так скоро. Если бы уже тогда за двоими никто не шел, наблюдая, лениво прислушиваясь к разговорам, усмехаясь и легкими движениями руки поторапливая все вокруг. Быстрее, еще быстрее. Здесь, в песках, он был способен на это. Мертвые, сонмы мертвых придавали ему силы. Имя ему... А, впрочем, зачем? Важнее сказать, что он страшно злил меня этими дерзостями, но даже я не мог пока сбить с него спесь. Ничего, еще смогу. Он все время оставался в невидимости, а ночь провел в стороне от полустанка, куря трубку и вдыхая столь сладкие для него ароматы — запустения, гибели, времени, полыни. Когда занялась розоватая заря, и двое покинули место ночлега, преследователь тоже неспешно поднялся, поднял своего задремавшего верблюда и продолжил путь. Тучи над Ширгу, от которого ныне осталась лишь четвертая непомнящая столица, налились багрянцем и рыжим золотом, но с наступлением дня снова обиженно посерели. Им совсем не нравился ежегодный праздник, который начинался в графстве. Мне тоже он не нравился. Но я уже точно знал, что именно там двое встретят третью. Четвертый, возможно, тоже догадывался. «Гори, пугало! Гори!» Факел в руке дородного мужчины, судя по грубой проволочной короне самого графа, ярко полыхнул и лизнул безветренный воздух. Люди засвистели, затопали. Они спешили подойти поближе, не боясь дыма, режущего глаза. Пугало, одетое в бежево-коричневые тряпки, распяли на сбитых крест-накрест толстых балках. Набили соломой, на мешковине нарисовали страшное лицо. На голову надели островерхую широкополую шляпу, на руки — черные перчатки. Издали пугало было не отличить от человека, так казалось мальчику. Более того, человека он узнавал. На площади сжигали кого-то, очень напоминавшего одного из песчаных чародеев. А судя по шляпе, то был последний чародей, великий герой — Ширкух Ким. Мальчик повторил имя про себя. Он стоял и смотрел, как под шестом разводит огромный костер, кидая туда поленья, посыпая сеном и щепой. Бросает сушеную лаванду и изгоняющую скверну. Бросают полынь, чабрец и крапиву. Мальчик стоял и ждал, а по сердцу его и памяти словно расплескивалась грязь. Они скорее прибыли в город, когда пестрые краски невидимого светила только померкли на горизонте. Путь занял несколько часов. И за это время местность опять изменилась. Железная дорога разветвилась, и если одна из веток тут же заглохла, то вторая была чистой, явно использовалась. Началась насыпь. После густого перелеска попались еще четыре полустанка, уже не заброшенных. Стали встречаться поля и деревни. Звезда и мальчик с интересом озирались. А тучи все густели, хотя дождя не было. Потом впереди возникли дымчато-серые стены, над которыми скалились фиолетовые черепичные крыши. Рельсы здесь сделали большую петлю, возможно, приводя на ближайший вокзал или устремляясь сквозь скалы к соседним графствам. пришлось сойти и двинуться по простой проезжей дороге. Городские ворота были гостеприимно распахнуты. Часовые в кольчугах и лиловых плащах не останавливали вливавшийся внутрь поток людей, которые шли пешком, ехали на телегах или верхом, семьями и поодиночке, на лошадях, мулах и верблюдах. Сколько мальчик не присматривался, он не увидел автомобилей. Механические подобия карет куда-то делись. Точнее, парочка осталась, но двигались они не сами, а тянулись животными. Мальчика и звезду никто не задержал. Один из стражей скользнул заинтересованным взглядом по разрисованному лицу Кары, тут же показавший ему кулак, зевнул и отвернулся. Изнутри, общим видом домов, этот город мало отличался от города на холмах, но одновременно был совсем на него не похож. Там все пестрело многоцветием черепицы, а светлые фундаменты ласкали взгляд. Здесь царила серо-фиолетовая масть, сливавшаяся с тучами. И еще здесь застыл воздух, ни ветерка не прилетало. Проследовав через несколько улиц за ползущей телегой, мальчик и звезда остановились у закрытой булочной и переглянулись. «А ты думал?» — медленно начала Кара. «Что вообще мы будем тут делать?» «Разыщем сильного чародея», — с готовностью отозвался мальчик, вспомнив, о чем размышлял вчера. «Чтобы отправил тебя домой, а мой город вернул из-под песка. Ну, попробуем». «Было бы здорово», — Кара задумчиво оглядела свои грязные ноги. «А ты знаешь, где нам искать такого чародея? Их вообще много осталось?» Он покачал головой, но, подумав, добавил. «Их имена обычно все знают. Уверен, если послушать, о чем говорят люди...» Но тут звезда засомневалась. «Сколько придется слушать о коровах и горшках, чтобы хоть что-то узнать о чародеи? А вдруг их больше и нет вовсе?» «А что, есть мысли получше?» Он спросил это с некоторой досадой, понимая, Кара права, лишь вторит его собственным опасениям. Плана у него не было, а теперь, когда вокруг становилось все больше голдящего народу, и все куда-то настойчиво тянулись, думать почти не получалось. Неожиданно звезда оживилась, дернула его за рукав. Впрочем, этого не требовалось. Он и сам услышал, как бедно одетый, заросший рыжеватой бородой старик сказал своему пухлому приятелю. «Поторапливайся-ка, Тимпа, а то чародея сожгут без нас». «Допущай, главное успеть к столу», — прогундосил тот. «Колбасу обещали, кровяную». Старик с бородой только подпихнул его в спину. «Пошли, пошли, старый ты прожорливый пень». Не говоря ни слова, мальчик и звезда устремились за горожанами. И вот они стояли в огромной толпе на главной площади, а пламя подбиралось к полам бежево-коричневого плаща. Пугало висело неподвижно, у него была плохо пришита голова. Многие люди возбужденно вопили. «Их гори!» переходило в «уходи и умирай!» Запах живой лаванды смешивался с запахом жженой, отчего-то поташнивало. «Что они так радуются?» — прошептала Кара нервно. «Раньше у вас такое было?» Мальчик покачал головой, но он даже не посмотрел на свою спутницу. Его взгляд приковала безжизненная фигура на кресте. Пламя добралось ей уже до колена. Дым взвился выше, скручиваясь едкими спиралями. «Песчаный чародей! Чародей-предатель!» Зычным, хорошо поставленным голосом обратился к толпе человек в короне. «Больше не обрушат на наши столицы свое злое волшебство!» Руки взметнулись. «Нет! Теперь он просто...» «Пугало! Пугало!» подхватили десятки глоток. «Мертвое пугало прошлого!» «Чушь какая-то!» — пробормотала Кара. «Пугало! Оно же и так неживое!» Ветра все еще не было, но несколько брошенных в костер факелов придали огню сил. Фигура горела уже полностью. Огонь облизывал даже поля шляпы. Граф смотрелся в мешковину, заменявшую лицо, еще возвысил голос, и там зазвенел надломленный гнев. «Он дал умереть нашим городам! Гордыня и жадность поглотили его! Он забыл свой народ! А теперь он просто... Пугало! Пугало! Мертвое пугало прошлого! Люди голосили в выступлении. Многие потрясали в воздухе кулаками. Истошно взвизгивали женщины, лаяли собаки. Даже дети, чумазые мальчики и девочки радостно скакали и хлопали в ладоши. Несколько, подойдя поближе, бросили в огонь маленьких соломенных куколок. Куколки тоже все были в бежевых одеждах. «Властолюбец!» — не смолкал граф, и глаза его тоже казались полными огня. «Убийца! Наши предки наказали его, но и мы более не подпустим малейшую его тень к нашим непомнящим столицам!» Он смачно плюнул в пылающее лицо. «Гори, пугало! Гори!» «Пугало! Пугало! Пугало!» Заорал народ еще громче. Серое небо ответило раскатом грома, но дождя все не было. «Мне что-то страшно», — прозвенело рядом с мальчиком. Он мотнул головой. Это тихо сказала Кара, не сводя встревоженных глаз с креста. Шляпа чародея горела, образуя подобие маленького купола. Теперь, казалось, он корчится из-за того, что фигура разваливалась, тлела. Мальчик тоже смотрел на этот гневный ужас, но видел совсем другое. Силуэт посреди похоронившей 5 графств пустыни. Высокий силуэт, спешно уходящий прочь. Посох и шляпа, знакомая шляпа. Значит, все правда? Он не помог, а может и сам повредил своему дому? Но его поймали, наказали. И теперь год от года люди повторяют этот ритуал в память о той месте. Сколько бы ни прошло, они помнят. И мальчик... Нет, проклятие, не мальчик, но душа. Покалеченная душа самого прекрасного в мире города. «Зан!» Его тряхнули за плечо, но он едва это ощутил. «Зан, почему ты улыбаешься? Мне не нравится. Что тут вообще происходит?» Кара резко развернула его к себе, и он, все же согнав с лица улыбку, негромко произнес: «Возможно, то, что и должно». Кара нахмурила брови, помахала ладони перед лицом. До нее долетел дым. «Они как будто темные силы призывают, нет?» «Скорее отгоняют», — возразил мальчик, снова глянув в костёр. Вздохнула. «Слушай, ты много времени спала, а я вот... Я кое-что все-таки помню и вспоминаю все ясней. Ты спросила, как с моим городом случилась беда. Возможно, вот он, ответ. И расплата за него. Меня предали, Кара. Нас предали». Серые глаза расширились, потом испуганно блеснули, но ответить она не успела. Что-то отвлекло. Взгляд вновь устремился к костру, точнее, к фигуре слева от него. «Ты уверен? Мне кажется, она думает по-другому, Зан. Кто бы она ни была». Мальчик повернул голову туда же и вздрогнул. Он и раньше заметил эту девчонку, выше и по виду старше, но такую же тощую в лохмотьях. Лохмотья были черными, только верхняя накидка бежево-песочная, примерно как плащ пугала. Девочку, нет, все же девушку, то и дело загораживала толпа, но теперь она выступила вперед и встала рядом с толстым графом. Пламя заплясало в ее чуть раскосых голубых глазах. Злых глазах. Не часть толпы, так сразу подумал мальчик. Что-то выбивалось во всей ее позе. Незнакомка втянула в плечи голову, с угрозой сжала опущенные кулаки. Казалось, ничто уже не сдвинет ее. Так крепко стояли жилистые, покрытые множеством ссадин, перебинтованные до колен ноги. Черные короткие волосы топорщились, на лоб падала рваная челка. Мраморно-белую кожу через нос по обеим щекам пересекали 3 длинных розовато-коричневых шрама. Девушка смотрела на пылающее пугало, не мигая, будто не видя вовсе. Но явно видела. На обезображенном лице проступила гримаса боли, когда от фигуры на шестах уже почти ничего не осталось. Граф в проволочной короне воодушевленно завопил. «И никто не тронет наши города! Да упокоится с миром то, что пожрала жестокая пустыня! Да умрет еще раз и еще тысячу раз проклятый Ширкух! Пугало!» «Пугало! Пугало!» — вторили ему. Девушка вдруг покачнулась, зажала уши. Мальчик моргнул, пытаясь понять, почему граф не обращает на нее внимания. Но вот он махнул рукой с уже погасшим факелом, и рука прошла прямо сквозь темноволосую голову. Кара тоже это увидела, сжалась. «Они что, ее?» Точно услышав, незнакомка резко отняла от ушей ладони и уставилась на звезду. Та осеклась, подавившись, и подняла руку, видимо, чтобы помахать. Но немигающий взгляд, затравленный и все же твердый, уже устремился на мальчика. Тот ухватил Кару за запястье, не давая пошевелиться, не понимая, почему чувствует такой продирающий озноб. Кто это вообще? Призрак? А может, душа этого хмурого города? Он не опустил глаз, а девушка вызывающе усмехнулась. Среди складок ее мятой одежды на груди что-то ярко и яростно мерцнуло красным. Разглядеть вещь не удалось. В следующее мгновение подул ветерок, кинул в глаза смердящий дым, и незнакомка исчезла. Кара, часто-часто моргая, пробормотала. «Брррр». Костер уже лизал толстые, лишь немного обуглившиеся шесты, доедал обрывки веревок и мешковины. Граф бодро объявил, что на Ратушной площади все готово для праздника Возрождения. Судя по принесенным ветром запахам пищи, всем были накрыты столы в ближайшем парке. Толпа раскололась, схлынула, тучи уплотнились. И стало очень тихо. «Хочешь, пойдем поедим? Не думаю, что на нас обратят внимание». Мальчик предложил это осторожно. Ему вдруг показалось, что с Карой что-то не так. В какой момент стало не так, он сказать не мог. Может, с самого начала, как они увидели крест, может, чуть позже. Но звезда помрачнела. Теперь она неотрывно смотрела на головешки, которые городская стража неспешно заливала водой из ведер. Губы ее побелели. Неужели так испугалась? Может, из-за загадочной девчонки со шрамами? «Я не думаю, что захочу есть с этих столов, Зан», — наконец сказала Кара, нервно теребя одну из кос. «Но я могу сходить с тобой, если ты голоден». «Почему не хочешь?» — все сильнее чувство неладное спросил он. «Тебе тоже надо поесть, не говоря уже о том, что мне кажется, это хороший праздник. Справедливый». «Хороший?» — Кара пробормотала это и поморщилась. «Замечательный, ага». Мальчик потер глаза, воспалившиеся от дыма. Тон звезды ему решительно не нравился. «Ну, конечно, они там наверху, наверное, все такие благородные, что им не приходится никого сжигать на кострах. Светлые воины, мудрые боги, высшая раса. А теперь вот Кара сошла на грешную землю. И огорчена, что вблизи люди оказались не такими милыми и симпатичными». «Ты не поняла?» Нужно было смягчиться, чтобы не поругаться. «Они сжигают чучело того, из-за кого мои стены, мои люди...» Он запнулся. «Из-за кого все случилось?» «Ты точно это знаешь?» Кара опять внимательно вгляделась в его лицо. «Что он, тот чародей, был виноват? Еще недавно вроде не знал, ничего не мог мне объяснить внятно». Уголок ее губы был почти привычно прикушен. Подождав, пока последние стражники уйдут с площади, и она совсем опустеет, мальчик твердо кивнул. «Он был там. Я его видел, когда все только произошло. Он выжил, но не спас нас. И это воспоминание все ярче в моей голове. Оно ужасно». «Пусть так», — вздохнула Кара. «Но, может быть, он просто не смог? Чародеи могут все», — отрезал мальчик. «И опережают беду. Песчаные бури они усмиряют легче всего, ведь это их главная сила. Тем более...» — он с усилием выговорил. «Ширкух! Он однажды изгнал с помощью песков море, которое хотело затопить озерное графство. Победил костяного дракона, когда тот пробудился на краю долины. Он мог не успеть», — упрямилась Кара. «Ветры «Да почему ты его оправдываешь?» Мальчик даже всплеснул руками. «Я вообще не уверена, вдруг ему что-то взбрело в голову, и он сам же нас и...» Звезда не отвела глаз. Наоборот, она казалась все решительней, даже уперла руки в бока. «Слушай», — перебила она, — «я не вчера зажглась, как и ты. Я видела несколько поколений этого рода, а многие из тех, с кем я светила, застали его начало. И все те чародеи были хорошими людьми. С чего тому, кого они сжигают, вдруг...» «А как тебе факт, что он сдался им сам, маленькая белая звезда?» Раздалось вдруг откуда-то из-за угла покосившегося дома, низко и протяжно. «Обычно глупым теплым тварям для расправы вполне достаточно чистосердечного признания. Не знала?» Сам воздух словно стал еще холоднее. Кара охнула, завертела головой и крепко схватила мальчика за руку. Кажется, она опять начала слегка светиться. И глаза тоже загорелись, недобрым, незнакомым огнем. Впервые с момента встречи мальчик увидел, как ладонь ее ложится на рукоять прямого, тонкого, украшенного перламутрово-прозрачными самоцветами меча. Впервые осознал, да, она добрая и смешная, носит меч, чтобы убивать. «Проклятие! Этого еще не...» — шепнула Кара. «Стоять!» — раздалось ближе. По мостовой уже звучали чеканные шаги. «Я же не трону, по крайней мере, не сейчас». Он вышел из проволока. Одетый в черно-золотые ткани, темноволосый, смуглый, он был еще смуглее звезды, но их роднил рисунок на лицах. Точно такие же, только золотисто-черненные линии и треугольники расходились по лбу незнакомца, по выдающимся скулам и шее. Виднелись они на жилистых голых по локоть когтистых руках. «Давно не виделись», — мурлыкнул он довольно. «Да чтобы внизу». Поравнявшись, звезду он обошел по кругу, и Кара опять нервно завертела головой, следя за его плавными грациозными движениями. «Кот обхаживает кошку», — подумалось мальчику, раньше часто наблюдавшему за животными. Незнакомец остановился. Его единственный глаз, второй скрывала черная повязка, сверкнул неприкрытой насмешкой. «Даже без сапог, как всегда, очаровательно. И, наконец, нашла компанию». Он потер заросший густой щетиной подбородок, сощурился. Мальчик поймал улыбку. Казалось, мирную, пусть и хитрую. Хотел даже поздороваться, но звезда уже попятилась, увлекая его за собой, и прошептала. «Не приближайся, это черный!» Она повысила голос и враждебно спросила. «Ты что здесь забыл?» «Тоже мог бы спросить у тебя, маленькая белая звезда». Отмахнулся незнакомец и опять уставился на мальчика, черным глазом с желтой искоркой в глубине. «Привет, малыш город. Как тебя зовут?» «Отстань!» Кара сделала полшага вперед. «И проваливай! Так всыплю, что своих не узнаешь! Улетишь на небо быстрее мотылька!» Не слушая, мужчина прижал к груди ладонь и поклонился. Длинная кудрявая прядь упала на лоб. Во всех его движениях, в манерах, в лице было что-то, что казалось, если не располагающим, то, несомненно, необыкновенным. Могущество, решимость. Мальчик, невольно поддаваясь этому необъяснимому, затягивающему словно смерч обаянию, ответил. «Я не помню. Как зовут вас?» «Зан, я же сказала тебе!» — зарычала Кара, но поздно. Мужчина подступил еще на шажок. Звякнули серьги-кольца в его заостренных ушах. «Хара, Харес, Харызали. Но последнее подошло бы даме. Я предпочел бы просто смерть». «Выбирай, что хочешь». «Много чести, черный», — процедила сквозь зубы Кара. «То, что ты убиваешь невинных на живых планетах с легионами себе подобных, не дает тебе права зваться смертью. Это куда более великая сила, мудрая, прозорливая и...» «Великая сила?» — эхом откликнулся он и хохотнула. «Все, кто делает эту грязную работенку, могут так себя называть. Даже ты. Разница лишь в том, что мне это еще и безумно идет. А над тобой бы смеялись, представься ты так». Бархатный тон, такое же имя. Он глядел все с тем же дружелюбным любопытством, никуда не спеша. Мальчик ему, кажется, наскучил, и он снова пожирал взглядом Кару, которая нахохлилась и опять опустила ладонь на рукоять меча. Почему она так ждала угрозы? Если бы этот незнакомец хотел на них напасть, напал бы из-за угла. Харрис не удостоил особым вниманием оружия, больше смотрел на голые ступни звезды. Лениво махнула вдруг рукой, и их облекли сапоги, чуть менее остроносы, чем у него самого, без таких тяжелых вызолоченных шпор, с тоненькой шнуровкой по бокам. «Ах ты!» Кара топнула ногой, потом принялась трясти ею в воздухе, будто надеясь, что сапог слетит. «Да как ты смеешь бахвалиться своим...» «Неправильно, надо спасибо», — вежливо поправили ее. «Хм, не за что». «Вы чародей?» — под сердитый рык выпалил мальчик и, стряхнув с плеча напряженную руку звезды, подступил поближе. «Пожалуйста, скажите «да». Прошу!» Сердце бешено забилось. «Неужели?» Звезда точно что-то перепутала. Мрачные создания из ее рассказов в пустыне явно не имели ничего общего с этим веселым, полным жизни и озорства мужчиной. «Убийца-чудовище никому не станет дарить сапоги!» Харрис негромко мелодично рассмеялся, но тут же посерьезнел и покачал головой. «Нет, малыш, а будь эту грязнулю сможет любой ее собрат, кто маломальски повыше маленькой звезды, не говоря уже о черных. Если ищешь кого-то, кто поможет в твоей беде или заберет от тебя на небо белобрысое несчастье», снова взгляд уколол Кару, «это не я». Звезда зашипела, мальчик понуро опустил голову. «Но я знаю, кто мог бы...» — начал Харрис, секунду подумав. «Так, хватит морочить ему голову!» — прервала Кара. «А ну что ты здесь делаешь?» Она смирилась с обретением сапог, но по-прежнему сжимала меч. Сияние разлеталось от нее рваными вспышками, не как прошлым вечером. Мальчика это нервировало, как бы звезда не взорвалась от злости. Или кто-нибудь не пришел выяснить, что случилось. «Гуляю». Харрис отступил и прислонился к стене. «Любуюсь чудесным городом и благородным праздником, знаменующим возрождение мира, дань памяти и наказание убийцы». «Благородным, говоришь?» Звезда приобняла мальчика за плечи. Она прикладывала немало усилий, чтобы успокоиться. Похоже, начала прикидывать, какие выгоды можно почерпнуть из встречи с кровным врагом. «О, да, эта планета полна благородных людей. Так что ненавистить я ее не мог», — пробормотал Харрис. Мальчик вздрогнул. С этими словами что-то было не так. С интонацией тоже. Но Кара не насторожилась. Более того, кивнула, задумчиво стукнула пятками, пробуя сапоги, и заговорила вновь, уже немного дружелюбнее. «Раз уж ты здесь и явно знаешь, что творится, расскажи-ка, почему они жгут это пугало? Можешь даже считать, что мы просим об этом, восхищенные твоим умом». Харрис оживился, довольно зажмурил глаз, открыл его и посмотрел на звезду. Та тут же скривила лицо и передумала. «Хотя нет, не надо. Можешь и соврать, с тебе подобных станется, сами все узнаем». Черная бровь изумленно приподнялась. «Сами? Задайте любому в городе этот вопрос, и будете в каземате. Каждый ребенок в пяти непомнящих столицах знает историю предателя Ширкуха». «Каждый?» — бездумно, мрачно повторила Кара. «Значит, и правда предателя», — пробормотал мальчик. Стало тошно. «Она коротенькая», — Харрис кивнул. «Можете послушать. Я собираю много историй, которые раздувают глупые теплые твари. Все, где они пускают пировать смерть». Получив два кивка, Харрис опять отлепился от стены, выпрямился и продолжил. Великий герой, последний из рода чародеев песка, гнусный Ширкух, был на службе у пяти графов. Был долго, совершал множество подвигов, но как можно кому-то служить, будучи выше, сильнее и благороднее? Вассалитет должен основываться на уважении, а гордый Ширкух мало кого уважал. И однажды ему пришла в голову мысль, насколько лучше жилось бы графством, объединяя их одна сильная рука. Первый в роду тоже звался Ширкухом, и первый в роду подчинил себе пустыню. Молодой Ширкух счел это добрым знамением. Мальчик слушал, а Черный говорил странным тоном, будто все больше забавлялся, вот-вот рассмеется. Самим словам это противоречило. Но ему не хватило бы сил одному свергнуть пятерых графов. И он обратился за помощью к другу, второму великому чародею, Звездному. Звездный чародей Санкти дни и ночи проводил в башнях по всему материку, собирая магию светил и изучая их. Говорили, он копит звездную силу в себе, а в случае что, использует ее потоки против врагов. Санкти был в ужасе от затеи друга, но не сумел вразумить его. Между чародеями начался бой. Санкти проиграл. Ширкух исчез в гневе. Смертельно раненый, чародей звезд успел послать в одно из графств весть о предательстве. И к утру в столицах уже собирались армии. Но к середине дня над долиной грянула буря. Все знали, кто ее призвал. Мальчик рвано вздохнул. Взгляд обжег его, но ничего не спросив, Харрес продолжил. Армии готовы были идти на поиски, но предатель вдруг явился сам и протянул руки, чтобы на них надели кандалы. Наверное, он понял, что проиграет. Его сожгли вот на таком кресте. А с тех пор, чтобы беда не повторилась и чтобы песчаные чародеи не возродились, выжившие сжигают пугало. Здесь, в четвертой столице, той, где когда-то сгорел настоящий предатель. И что, худшие опасения сбылись? Тошнота усиливалась. Кара выглядела испуганной и несчастной, мотала головой. Но ничего сказать ни она, ни мальчик не успели, потому что рядом в прохладной тишине раздалось. «Перестанем лгать, черный человек. Это не то, что им поможет». Еще один незнакомый голос тихо прозвенел над пустой площадью. Волос мальчика коснулся новый порыв сердитого ветра. «Не смей». Это была она, призрак. Девушка с перемотанными ногами появилась возле обугленного креста и быстро пошла навстречу. Теперь можно было увидеть, что беспокойная красная вспышка возле ее груди, продолговатый кулон на цепочке. Красное мерцание плескалось внутри него, пульсировало и сокращалось, как... сердце? Мальчик отбросил мысль, а за ней догадку, что незнакомка тоже город. Нет, у ему подобных не бывало таких сердец. Да и почти каждый хранитель большого благоустроенного города был, если не округлым, то точно не таким худым. И вряд ли город, где не воевали, что-то могло так изуродовать. Шрамы на бледной коже выделялись, как разводы грязи или краски, а сейчас еще и кровоточили. Девушка подошла и остановилась. Посмотрев на мальчика и Кару, твердо сказала. «Он врет. Врет во всем, кроме первых слов. Настоящая история не такая». Харрезу скорее понравилось это вмешательство, чем нет. Заинтригованный он сам подошел к незнакомке поближе и деловито оглядел сверху вниз. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не потыкать ее пальцем. Но вместо этого он опять поклонился, немного глубже, чем мальчику, и не отводя изучающего взгляда. «Великий герой?» — нараспев повторил он. «Вот что ты хочешь сказать, да?» Девушка осталась стоять. Она казалась очень маленькой и белой с ним рядом. Держала спину прямо, а кулаки опять сжала. Все-таки волновалась, не понимала, как себя вести под таким вниманием, чего ждать. Харрис покровительственно потрепал ее по щеке и прошептал. «Но с чего ты решила, что я верю в то, что рассказываю? Я болтлив». «Ты похож на тех, кто лжет ради удовольствия и уже не различает ложь и правду». Девушка сказала это ровно и невыразительно, после чего с брезгливостью перехватила смуглую кисть и отвела. «Но тебе не сойдет это с рук, полинялый пес». Кара одобрительно присвистнула, потом фыркнула и хохотнула. Харрис не повел и ухом, но на свое запястье глянул удивленно. Глаз опять блеснул, уголок рта дрогнул в улыбке. «А ты похожа на знак, что я все-таки не зря явился сюда. Девочка-история, девочка-легенда, верно? Даже не мечтала, что мой рассказ...» Для следующего слова Черный выбрал особенный тон. «Соблазнит тебя снизойти. Ведь их звучат в мире сотни, и каждый лжив до самой сути». «Что ж», — он спрятал руки за спину. «Приятно познакомиться». Девушка знакомиться не спешила. Она убрала со лба волосы, обошла Черного по небольшой дуге и, не удостоив ответом, приблизилась к Каре. Внимательно оглядела от макушки до сапог. Потом кинула взгляд и на мальчика. «Звезда и город, верно? Чужие здесь. И вряд ли задержитесь». Кара улыбнулась. На этот раз девушка улыбнулась в ответ. «Верно, как и то, что Ширкух был великим героем». Кара подтолкнула мальчика локтем в бок и зашептала, слишком громко для тайного обмена мнениями. «Зана, она потрясающая. Давай ее возьмем с собой. Может, у нее тоже есть заветное желание? Втроем-то точно что-то придумаем. Вроде она умная». Он переселил себя и посмотрел в глаза. Голубые, глубокие и такие же холодные, как у белой звезды. Девушка сделала вид, что ничего не слышит, но и не сочла нужным улыбнуться еще раз. Тонкие, резко изломанные брови, наоборот, сдвинулись. Стало ясно. Она не будет изображать вежливость. Так и произошло. «Ты веришь, что Ширкух убил тебя? Докажи!» Она говорила так же тускло и надменно, как с Харрисом. И мальчик окончательно понял, что этот неприкрытый вызов не может не злить. Но ответ у него был. «Ты говоришь, что это ложь. Докажи!» Он ждал, что она, если доказательств у нее нет, хотя бы потупится. Но девушка медленно подняла кисть и провела указательным пальцем по среднему шраму на своем лице. На пальце осталась густая кровавая полоса. «Я легенда о Ширкухе Киме, и я уродлива. Мои шрамы кровоточат уже 2500 лет. Стоит кому-то при мне сказать о нем дурное. Много ты видел таких?» Помимо воли он отступил, отвел взгляд и посмотрел поверх острого плеча на Харрза. Тот не сводил глаз со спины девушки и больше не улыбался. Легенда произнесла чуть тише. «Может, ты думаешь, что такое я была всегда? Когда еще при жизни о нем сочинялись стихи и баллады? Когда его все любили в ответ на его любовь?» Она полуобернулась и перехватила вперившийся в нее взгляд Харрза. «Что, ты хочешь еще как-то оскорбить меня, полинялый пес? Вперед!» Тот медленно покачал головой, словно бы даже растерявшись. Девушка, наоборот, кивнула и неожиданно чуть-чуть к нему приблизилась. Глаза ее блеснули. «Тогда договори то, что хотела сказать городу. Думаю, мне тоже надо услышать, раз судьба свела нас». И снова она вытерла кровь, покосилась на Кару. «Ты тоже права. Заветное желание у меня есть. Я хочу стать прежней. Я не выдержу больше праздников. Ширкуха должны вспомнить настоящим. Должны». «Но я знаю, кто...» Черный это говорил, а потом его перебили. Мальчик вспомнил и тоже хотел подойти, но его снова удержали. А вот девушка приблизилась к Харрузу уже почти вплотную и подняла голову. Он, точно очнувшись от размышлений, слабо улыбнулся. «Ты же догадываешься, милая... кошечка, что полинялый пес ничего и никому из вас не должен и редко делает что-то без награды. Так почему я должен говорить?» А почему хотел сказать ему? Их взгляды столкнулись, как клинки. Хары стоял прямо, не спеша наклоняться. Легенда не пыталась привстать на носки и ждала терпеливо, не обращая внимания на ветер, трепавший волосы. «Может, я хотел его обмануть?» «Скорее всего», — громко прошептала Кара. «Они все такие». «Нет», — так же ровно отозвалась девушка. «Ты не хотел, и ты здесь не просто так». «Конечно, не просто так! Он поганый убийца!» Похоже, у Кары опять сдавали нервы. Легенда неожиданно осадила ее еще одним беглым взглядом. «А мне казалось, ты умнее, но, видно, ты просто знаешь мало легенд». «Что?» — потеряно начала звезда, но ее холодно перебили. «Нет-нет, я не о таких, как я. Я о легендах, у которых нет воплощений. Например, остановись». Харрис не приказывал, явно просил, и голос его звучал тревожно. «Сейчас. Или хуже будет всем». Неожиданно девушка все же уступила, повернулась к нему снова и вкрадчиво сказала. «Хорошо. В конце концов, мне плевать на ваш народец, и тем более на ваш жребий. Тогда говори ты о том, что прошу я. Так кто же сможет мне...» «Ну нет!» — прервал он, наконец слегка наклоняясь. Он явно досадовал от того, что его на чем-то поймали, и стремился скорее вернуть прежнюю нахальную уверенность, ну а разговор увести подальше. На губах опять расцвела улыбка. «Знаешь, кушечка, ты перешла границу. Границу, которой нельзя переходить под небесным, даже таким умненьким, как ты. Теперь дай мне что-нибудь взамен. Тогда может быть». Девушка впервые опешила. Глаза расширились, кулаки сжались еще крепче. «И что тебе?» — спросила она раздраженно. «Хм...» — в тоне зазвенел сарказм. «Просто глаза разбегаются. Может, это?» И смуглые пальцы потянулись к кулону в складках рваной одежды. Мысль мальчика и сердца еще не подтвердились, но почему-то ему захотелось отдернуть Харреза. Он почувствовал по глазам легенды, что происходящее, чем бы это ни было, кончится очень... «А может, это?» «Плохо». Так и произошло. Девушка мгновенно извернулась и ударила черного кулаком в живот. Видимо, он не ждал такой силы, потому что, даже не выругавшись, согнулся, отлетел на несколько шагов. Еле устоял. На некоторое время он явно заботился только попыткой нормально вдохнуть и выпал из разговора. Что за сила была в этом ударе? «А я бы била пониже», — не смогла промолчать Кара и злорадно расхохоталась. «Отсюда мораль, черный. Поднебесные не такие хилые, а девочек обижать плохо». Но мальчик слушал ее только краем уха. Он разом осознал плачевные последствия этого глупого, неосмотрительного девчоночьего поступка. Внутри все зашлось от злости и отчаяния, когда он представил, как среагировал бы сам. «Ударить того, кто, кажется, знала». «Еще раз тронешь меня?» — тем временем угрожающе начала легенда, снова идя к Харрезу. «Назовешь кушечкой, и я... Эй!» Мальчик вылетел вперед и попытался ухватить ее за руку, но тут же получил по запястью, резко и хлестко. «С ума сошла?» «Не лезь!» — прошипела она сквозь зубы и добавила. «Знай ты правду хоть о нем, чокнутая!» Терпеть это мальчик больше не собирался. «Да мне плевать! Я должен узнать, кто поможет моим людям! Они умирают, понимаешь ты?» Легенда что-то прошипела и развернулась. Она явно собралась уйти или исчезнуть, но вновь раздавшийся чуть более хриплый, чем раньше, голос заставил ее замереть. «Ладно, ладно. Я расскажу, малыш. И тебе, грязнули, и ей. Если она хотя бы удостоит меня взглядом. Так и быть, приму в качестве перемирия его. Она права, я зря». Поколебавшись, легенда все же обернулась. Они внимательно посмотрели друг на друга. Черный больше не подходил и точно не собирался давать ей сдачи, но стоял снова прямо и улыбался уголками губ. Руки были сложены у груди. «Они все равно узнают, если все пойдет так, как я думаю. Но пусть не сейчас, ладно?» Мальчик переглянулся с Карой и умоляюще приложил палец к губам. «Не спори, не лезь, дались тебе эти секреты». Она послушалась, пробормотав только. «Надеюсь, он правда явился не всех поубивать. Ну или хоть поубивать не сейчас». В этот раз прозвучало действительно глухо. Легенда тем временем отрывисто кивнула. Тогда Харрес все-таки заговорил. «У каждого города есть хранители, душа, воля, неважно. Читавшие разные книги зовут это разными словами. Многие хранители были сильны, но сейчас подавлены и спят, вот уже долго. Но один бодрствует, бодрствовал всегда и будет бодрствовать, когда не станет прочих. Это сам хранитель материка. У него много обличий. Роза, голубь, дракон, старушка и еще несколько дюжин. Но, любимая, мальчишка, примерно как ты, малыш, черноволосый и прекрасный. Никто не знает, чародей он, божество или просто мудрец. Но так или иначе, сила его велика. И он поможет каждому из вас, если хорошо попросите». «А где нам искать его?» — тихо спросила Кара. От волнения голос ее охрип. Он ответил без яда в голосе. Вряд ли удар сухощавого девичьего кулака мог поставить его на место. Но настроение Хараза, кажется, переменилось. Он вполне миролюбиво пожал широкими плечами и качнулся с носков на пятки. «Я не знаю, белая звезда. Такие, как он, не жалуют таких, как я, ибо для меня он не мудрец. У меня другая мудрость, и я часто вмешиваюсь там, где он наблюдает». «Что ты имеешь в виду? Какую мудрость?» Это спросила легенда, подойдя на шаг. И взгляд ее вдруг впился в смуглое лицо уже без тени раздражения и вызова. Но Харрес, будто спохватившись, покачал головой. Все та же слабая улыбка заиграла в уголках его рта. «Она пока не нужна тебе. Всем вам. Надеюсь, не понадобится и мне. До встречи». Он сделал странное движение, приложил к груди пальцы, потом коснулся ими губ и легко повел кисти вперед, в сторону замершей легенды. Мгновение, и он исчез. Кара пинком отправила камешек на то место, где черный только что был, и фыркнула. «Пижон-то, а! Ну, привет снова!» — это она сказала стоявшей полубоком легенде. «Так что, пойдешь с нами? Я буду звать тебя Рика, маленькая красная звезда. Ты похожа на маленькую красную звезду. Ух, такая злющая!» Он и ему подобные, из тех, кого часто не берут в расчет. Ведь его появление многое повернуло иначе. Равно как и появление рядом их, многое изменило для него. И, может быть, от скуки и любопытства, сдвигая для них пустыню, он сам не подозревал, что так произойдет. Но, может, он даже доволен тем, что и такие, как он, не всеведущие. С этого все началось. Уже по-настоящему. Но еще раньше началось другое.